Алло. Да, алло. Здравствуйте. Ну тебя уголовное дело завели уже. Тебя уголовное дело на тебя завели уже. Все. Да, серьезно? Да. Как, какой ты шустрый, блядь. Это называется телефонный терроризм. У тебя на твоем счету 10 телефонов. 10, даже 15 данные есть. Ага. А у тебя сколько телефонов? Я вообще трубку не поднимаю, телефон не беру. Я говорю, у тебя телефонов сколько? Я вообще никому не звоню, вы что? Ты не звонишь. А кому сейчас ты звонишь? Ты звонишь хитро. Не из номера такого. У тебя идет через этот... Сейчас. 747 номер. Сейчас. То есть это я тебе сейчас звоню? Да. Вот я тебе сейчас позвонил, да? Тебе милицию завтра потащу. Давай, давай. Напиши заявление в милиции, что я тебе звоню каждый день, блядь. Идиоту, блядь. Я тебе сказал. 10 лет тебе обеспечено. Ну что хочешь? Да, я тебе сказал, мы тебя хоть в любой стране вычислим. Да ты, блядь, вычислишь. Ты ж по-русски даже нихуя говорить не умеешь. А ты хочешь это другую страну вычислить. То, что это самое. Тебе грозит 10 ты лет. Колхозник, знаешь ты, колхозник, блядь. Колхозник, который по-русски даже грамотно не говорит. Колхозник, блядь. Ага, чего? И бабы твои колхозницы. Я тебе сказал, завтра получишь, блядь. Сидишь в Тюмени там, блядь, мозги ебешь всем, блядь, и звонишь всем, блядь. Будешь. Больной, блядь. Сиди. Ты же Рычков, блядь. Ты же даже не Иванов, а Рычков, блядь. Ты чё, хуёвый? Ты директор совхоза, блядь. Придурок, блядь. Вы чё, хуёво, что ли? А я тебе говорю, ты сын директора совхоза, блядь, который не пошел на войну, блядь. И фамилия твоя Рычков, придурок, блядь. Да. 10 лет на суду будешь ты. Вот. По суду, по хую, блядь. Терроризм называется. Да. Алло. Да. А мне одному тут у телефона скучно сидеть. Да понятно, что тебе скучно. Ты хоть бы умное что-нибудь сказал, чтобы тебя послушать. Ты же хуйню несешь всякую, блядь. Я прослужил 27 календарных, 22 так. года уже на пенсии. А что тебе пацан. Скучно? Почему один живешь, блядь? Что тебе скучно? Чего? Если ты 27 календарных прослужил, что ты, блядь, не звонишь своим, блядь, друзьям, товарищам? У тебя же, наверное, товарищи, блядь, там, духуище, блядь. Но меня не пускают. Что ты мне звонишь? Но меня не пускают. Вот ты прослужил 27 календарных лет. Да. У тебя друзей должно быть, блядь, полстраны, блядь. Чего ты им не звонишь? Но я их не понимаю, понимаешь? А чего их не понимаешь? Ты что, против Советского Союза, чего ты их не понимаешь, блядь? Мне ты в каких войсках служил? Это самое, я на подводной лодке отходил. Если ты отходил лет. На подводной лодке... Тебе еще поговорить не о чем, блядь, вот с ними, блядь. Мне плакать хочется за Россию. Не могу я, у понимаю. Тебя что там, друзей на подводных лодок не было, блядь? Я тебе сказал, а ты там что-то чудишь. А что я тебе чудишь? Я в армии служил в других войсках, блядь. Мы как жили где-то в 16 веке, так и живем до сих пор. А почему? В этой стране позорно. Вот ты знаешь, ты помнишь, когда, значит, крейсер угнал из Прибалтики и в сторону Америки захватил? Саблин такой был. Помнишь такого? Да. Да, Саблин, да. Блядь. И что о нем сейчас вспоминают, блядь? И вот это... За это я хочу вот он, умереть. Он. Лучше умереть, восстал. Чем это все видеть. И где он, блядь, что о нем вспоминает? Забыли, забросили, блядь. А сейчас пиздят, Сталин плохой там, Советский Союз плохой. А где Саблин? Чего вы про Саблина ничего не говорите, блядь? Да ты че? Нельзя так издеваться над страной. Нельзя так издеваться над сельским хозяйством. И ты видел бы наши вот поля, где я живу. А где ты живешь, блядь? У меня слезы капают с глаз. Где ты живешь, блядь? В сельском хозяйстве. Если я там служил 27 лет, подводник, блядь. И ты говоришь, поля там, блядь, у тебя. А что ты не поешь в фермы и сажай поля, засеивай, блядь. Что, пацана нашел? А что пацана, блядь? Сейчас он по 80 лет, блядь, фермеры, блядь. Да я понимаю. Есть дети у тебя, есть там, блядь, родственники, что они не могут тебе помогать и фермерством заниматься? У меня в Питере это самое, племянница живет. А при чем тут Питер, блядь? Ты где сам-то живешь, блядь? Кстати, холостая. И неплохая. Ты сам-то где живешь? Меня не надо, это самое, брат на понт. Сам-то ты где живешь? В каком, блядь, городе? Жалко себя иногда бывает. Потому что... Ты, блядь, спрашиваешь, ты, по-моему, ничего не слышишь. Вот, допустим, выходной день. Да надо вот это сделать. Провал локался. Эй, хер с ним. А что толку? А что толку? Без никакого толку. Ну, я, что я тебе могу сказать? Хороший дом, хорошая пенсия, хорошее все. Но умереть хочу. Потому что я не могу смотреть на это все, что меня окружает. Это, ну мы же живем, ну в каком веке? Алло. Я слушаю тебя, рассказывай. Да. Нельзя так издеваться над страной. А что ты в Москву не позвонишь? Хули ты мне названиваешь, блядь? Позвони в Москву, блядь. Позвони Собянину, позвони в Кремль, блядь, и скажи, так жить нельзя, блядь. Но меня или ты телефонов не знаешь? Но меня не пускает тут комиссар, потому что а я при чем тут комиссар? Техники, я ректор. Тебе могу дать телефон, можешь позвонить туда. Да. Тебе нужен телефон? Да. Записывай, я тебе сейчас продиктую телефон на память. Как раз я там все объясни, что тебе надо. Запиши телефон. Да. Записываешь? Да. 8. Да. 495, московский код. Да. 8-495, московский код. 22-4. Не понял. 224. Чего? Ну, записывай, 224. Да. И 2-2-2-2, 4 двойки. Да. 224 и 4 двойки. 224, 2-2-2-2. Позвони и пожалуйся, блядь. Ну, молодец. Ёлки-палки, спасибо тебе. Не за что. Позвони, и там тебя выслушают. Слышишь? Алло. А ты в Санкт-Питере живешь? Да, я в Питере живу. Ёлки-палки, спасибо тебе. Так что звони по телефону по этому, блядь, и тебя там все выслушают. Ой, блядь. Давай. Ну давай, счастливо.